Дружба с бывшим. Друзья? Что за глупости? Как я могла такое сказать своему бывшему? Я не уверена, что сама этого хочу. А уж то, что подобное не одобрит мой будущий муж, я знаю точно. И к чему я дала Никите надежду на дружбу? Я мастер попадания в неловкие ситуации. Ладно. Если я это сказала, значит, нужно расхлёбывать сделанное. Придёт Боря и поговорю с ним. Всё-таки, если я предложила Никите дружбу, значит, тогда я этого хотела. Борис же должен доверять мне. Вокруг него точно крутятся все свободные девушки офиса. Да и замужние, наверное, тоже бегают за ним. Но я же не развожу скандалы и не спрашиваю, с кем он там контактирует и по каким вопросам. Я доверяю своему мужчине. Пусть и он мне доверяет. В этих мыслях я провела весь день. Пока я шла забирать Тёму из детского садика, эти размышления не выходили из моей головы. Но разговор с малышом смог меня отвлечь. Тёмочка воодушевлённо рассказывал о том, что они сегодня делали в садике. Было видно, что ему там очень нравится, а потому я рада, что решила отдать его в ясельную группу. Дойдя до квартиры, я не смогла открыть дверь. Она была закрыта изнутри. «Боря, что ли, пришёл?» – подумала я и позвонила в звонок. И действительно, тут же послышались шаги, и мой жених открыл нам с Тёмой дверь. «И кто это у нас тут пришёл?» Голосом волшебника обратился он к Артёму. «Привет, Надюш!» Коротко поприветствовал он меня и чмокнул в щёку. «Папа!» – закричал Тёма и побежал навстречу отцу. Боря поднял его на руки, посадил на свои плечи и начал бегать по квартире со словами «Полетели!» «Мам, смотри, как я высоко! Я самолёт!» «Да, милый, ты очень высоко! Я даже не могу до тебя дотянуться!» «Борь, нам нужно будет поговорить!» – шепнула я на ухо жениху. Он лишь кивнул и продолжил бегать с ребёнком на плечах. Мы поужинали приготовленной мной жареной картошкой с мясом. И Боря отправился укладывать Тёму спать. Из-за стенки слегка доносились слова сказки, которую Боря читал малышу. Но как только я закрыла дверь, слова стихли. «Действительно, стены хорошо изолируют звук», — подумала я. «Надя, Наденька, проснись. Ты хотела о чём-то поговорить». Я открываю глаза и понимаю, что слишком много думала о том, что же сказать Боре, и как правильно донести до него произошедшее, поэтому уснула. «Прости, я задумалась и уснула. Да, я хотела поговорить». «О чём же?» «Разговор будет о моём бывшем. Только не злись сразу. Выслушай меня». «Так, говори быстрее. Не заставляй меня нервничать». Его нежный голос стал очень груб. «В общем, мы с Никитой встретились снова». Он попросил последний раз с ним провести время, и я согласилась. Мы говорили, и он был очень опечален, поэтому я решила предложить ему дружбу, чем очень его обрадовала. Однако он попросил узнать, согласен ли ты на такое. То есть тебя не волновало, что об этом подумаю я? Тебя не волновало, что такая твоя дружба? Мне будет неприятно. Не придирайся к словам. В тот момент мне просто было его жаль. Я же не планировала проводить с ним всё свободное время. Просто мы бы иногда общались и созванивались. Ничего такого. Прошу, не волнуйся. Моё сердце принадлежит тебе. Извини, но я не могу это принять. Я против твоей дружбы с бывшим. Дружба с бывшим даже звучит абсурдно. Вовсе нет. Я к нему больше ничего не чувствую. Тебя разве не волнует то, что у меня из друзей только одна Яна? Подумал бы об этом. Я хочу иметь кого-то, с кем могу делиться счастьем и... Тебе меня мало? Нахмурив брови, как-то отстранённо проговорил он. Кажется, он изо всех сил старался сдерживать гнев. Во-первых, не перебивай. Во-вторых, я не хочу с тобой разговаривать в таком тоне. Мне было крайне обидно, потому что Боря... категорически не хочет принимать тот факт, что я хочу иметь дружеские отношения с Никитой. Пусть он и бывший, но теперь же он для меня ничего не значит. И Боря прекрасно знает, что я люблю его. Иначе я бы не согласилась выйти за него замуж. Из-за горечи и обиды Мне не хотелось находиться дома, поэтому я начала одеваться. Решила позвонить Яне и провести время с ней, раз уж дома происходит такое, а утром прийти и отвезти Тёму в сад. Может, хотя бы к этому моменту Боря отойдет. Ты куда? Проветриться. С Никитой, видимо. Ну, давай. Нет, с Яной. Но даже если бы я с ним пошла, это не имело бы никакого значения. Я тоже поеду сейчас по бабам. У тебя ребенок спит. В другой раз съездишь. Фыркнула я и схватила куртку с ключами, после чего сразу же выбежала из квартиры. Слезы стекали по моим щекам. Я больше не могла сдерживаться. Почему он так себя повел? Почему был настолько груб? Не видя из-за слез экран телефона, я наугад набрала номер подруги. Алло, что-то случилось? Надь, время позднее. Я не могла ответить ни слова, лишь всхлипывала в трубку. Боже, хотя бы скажи, где ты? Я кое-как сообщила, что у дома Бори, и подруга сказала, что постарается доехать до меня как можно скорее. Пока она ехала, я присела на скамейку, опустила голову на руки и заплакала еще сильнее. Мне не было обидно, что Боря не желает моего общения с Никитой. Меня обижала его категоричность. Я бы не хотела, чтобы в моей семье были запреты. Я хочу строить любовь на полном доверии друг к другу. Но, видимо, мой жених имеет другое мнение на этот счет.